Введение. Приступая к публикации протокола Второго съезда партии умеренного прогресса, мы не можем не напомнить о первом ее съезде, состоявшемся перед самой войной в 1913 году в небольшом ресторане на Сметанке в Жишкове. В тот раз собралось сравнительно немного членов партии, большую же часть слушателей составляли сотрудники полицейских органов, причем одному из них, полицейскому комиссару, председатель съезда нечаянно продавил фуражку, что послужило причиной роспуска съезда и многолетнего преследования партии. Второй съезд партии состоялся при огромном кворуме в зале ресторана «Югославия» в Жишкове, причем главным пунктом повестки явилась дискуссия о международном положении, сопровождавшаяся скромным угощением свиными отбивными, так как партия не располагает ресторанным оборудованием национального собрания. Протокол съезда составлен по стенограмме, а если что пропущено, предоставляю восстановить это воображению читателя. Стенографическая запись заседаний Второго съезда партии умеренного прогресса в рамках законности. Съезд открывается ровно в 8 часов вечера при наличии 300 участников. В качестве гостей присутствуют представители всех политических партий, представители редакций пражских газет, французского и английского посольств, чешской колонии в Балтиморе, Америка, представители Министерства торговли и Министерства обороны, представители литературы и искусства, а также государственной полиции. К сожалению, самое начало заседания съезда ознаменовывается нарушением порядка со стороны провокатора, подосланного со специальной целью сорвать работу съезда, и совершенно пьяного. Удаление провокатора производится перед самым открытием съезда. Распорядители хватают его за шиворот и под несмолкаемые овации делегатов съезда выталкивают на улицу, несмотря на крики изгоняемого «Я делегат от виноградов».